Глава третья. Воины хмурились, но слушали внимательно и жадно. «Рюрик неспроста выбрал это место», — сказал Вадим. «Холм, на котором стоит город, только на первый взгляд пологий, а на самом деле высок. С одной стороны отгорожен рекой, а остальные земли с ранней весны до лета залиты водой, так что только с реки подойти можно. Но там путь преграждает крепость. Круглая, как блин. Она чуть ли не над самой водой стоит». «Да, Рюрик свой городишко на северный манер строил», — усмехнулся бес. «Плут». Вадим кивнул, продолжил. «Из крепости вся река просматривается, поэтому и на ладьях незамеченными не подойти. Да и течение против нас. Остается только по суше, и только когда болота чуть подсохнут. До чистокола дома мастеровых... За чистоколом Рюрикова подворье, а там и до крепости рукой подать». «Получается, Рюрик сам себя запер?» — запоздало пробормотал кто-то. «Отчего же сразу запер?» — возразил Вадим, добавил с досадой. «Это к нему не пробраться, а вагоряги-то куда хочешь по воде дойдут». Примечание. Вагоряги — вариант написания или произношения имени варягов, или же вагров, зафиксированный в Никоновской летописи, в лето 6370-е. Конец примечания. «Как дойдут, так и не вернутся. Много ли их там, варягов-то? Холм не шибко велик. Я это к тому, — пояснил бес, — что и Рюрик не дурак. Ему бы в берег где вцепиться, а дальше больше. В наших землях принято с берега княжить, а не с ладьи». «Уже вцепился. Вяч в поте лица трудится, избы ставит до терема для знати. Но в саму-то крепость нашего плотника не допускают. Там варяжские мастера работают». «Но Вяч со стороны поглядел. Они сперва вал насыпали, в него клети с камнями и песком погрузили, а поверх клали слой за слоем дубье, докрепили вперемешку тем же песком и глиной. Велика крепость-то? Ну, не знаю, шагов под 100 в поперечнике, и стены в 3 сажени высотой». «А кто сторожит?» — уточнил бес. «Вяч, говорит, есть там и мурмане, что при молодой жене Рюриковой, есть и варяги. Все награбленное у местных сносят туда. Правда, многие уж собственными дворами за стеною обзавелись. В крепости долго не проживешь, там только небольшой дозорный отряд. И коли нагрянем нежданно и успеем посечь всех на улицах да в домах, то и крепость брать не придется. Некому оборонять станет. Главное все заморское семя вырезать подчистую». «И женщин?» Вадим чуть оскалился, ответил со смешком. «Да разве ж у них женщины?» И уточнил серьезно. «Их тоже. Особенно своих ильмерских, что под варягов да мурманов легли. Но сперва мужчины подростков. Из волчат только волки вырастают». По дому плыл манящий аромат каши. Мамка раскраснелась, вынимая горшок из печи, тяжело водрузила на стол. Добрый нетерпеливо постукивал ложкой. Младшие тоже ждали. Даже Любка, которая едва вылезла из пеленок, подпирала ладошками щеки и облизывала губы. Добрый поглядывал на сестру хмуро, все не мог понять, как такое возможно. Еще вчера была пищащим комочком, а сейчас голубоглазое чудо, и губы надувает по-женски, мать копирует. Младшие братья Погодки то и дело дергают за рукав, ноют, просят взять с собой на речку, но Добрый отвечает с важностью: «Не положено». Мало того, что дома с этими сопляками нянчится, так и еще и на улице возиться? Ну уж нет. Вот подрастут, тогда можно. «Мне 6 весен», — проныл первый. «Большой уже». «А я больше», — надулся второй, тот, которому 5. «Не положено. Вон с соседскими шмакодявками играйте». Мать бросила внимательный взгляд на Добрю, но промолчала. А отец даже головы не повернул. Погружен в мысли, задумчиво скребет подбородок. Он не сразу заметил, что жена подвинула ломоть хлеба и кувшин с квасом. Раньше старшего никто к горшку ложки не протянет, а детишки уж слюной зашли. Вот и осмелилась ненавязчиво мужа поторопить. «Говорят, знать в наши края перебирается?» — спросила женщина тихо. «Это что же им по старым домам не сидится?» «Так поближе к новому князю», — очнулся Вяч. От каши валил густой пар, мужчина чуть наклонился, с явным удовольствием вдохнул аромат. «Зато нам работы не переведется. Они ж сами строить не будут, а если кого и нанимать, то нас». «А места-то хватит? Не выселят?» «Да мы и так на окраине, куда выселять? Да и кто ж в своем уме плотника прогонит? Тем более старшего». Мамка раздала ложки, чуть слышно вздохнула. «Не горюй», — улыбнулся Вяч, зачерпывая первым каши. «Это ж хорошо, что едут. Вон какие богатства везут». «Да тьфу на их богатство. Главное, чтоб жизни дали. Наша соседка когда-то на боярском дворе в Славне служила, такого порассказала, аж волосы дыбом». «Зато свои славяне. У свеев-то и мурман нравы еще хуже, непонятнее. А эти и князю посоветуют, как правильно, и за народ заступятся, ежели чего. Вот уже Вадим в родные края вернулся, он в Славне. С ним и Хомич, и Богдан с семейством. Все решили заново хоромины ставить, дворы знатные, не чета варяжским. Хорошо, артель большая, и тут и там поспеваем. Пока 10 человек к Вадиму отправил». 10? А что ж так много?» Вяч хмыкнул, пригладил бороду. «Боярские хоромы — те не изба. Там знаешь, сколько леса нужно?» «Ох», — проронила мамка. «А князь-то что скажет?» «Да не охай. Эти домины все одно понятнее, чем свейские. Те так вообще ничего в избах не разумеют. Дикари и дома у них дикарские». Вяч пригладил бороду, крякнул довольно. Отправив очередную ложку каши в рот, повернулся к добродею, а доживав, сказал: «Ах да, чуть не забыл. Я тут штуковину одну по заказу княжьего Шурина смастерил», — протянул он. «Отнести бы. Он человек полезный, с ним дружить надобно. Ведь ежели чего, может и пред Рюриком заступиться, и вообще». Добря встрепенулся, потер уши, вдруг послышалось. Но отец серьезен, хотя глаза хитрые. Лениво протянул сыну резную шкатулку. «На, только не задирайся там, понял?» «Понял», — отозвался Добря. В груди затрепетала радость, за спиной будто крылья выросли. «Только кашу сперва доешь, а то ведь знаешь». «Что?» — крякнул добродей. Брови отца приподнялись, голос зазвучал назидательно. «Как отличить человека от нечисти? Коли пищу и питье с тобой разделяет, значит, человек. А если отказывается, нечисть или злой колдун?» «Так я ж человек», — пробормотал мальчик. «Да? А вот я в последнее время сомневаюсь. Больно ты чудной стал. Мечты какие-то. Вдруг в тебя чужая душа вселилась? Или навка какая? Или упырь болотный? Вдруг ты ночью, как нечисти и положено, пожрешь нас всех? И меня, и мамку, и младших?» Запихнув остатки каши в рот, мальчик сделал несколько шагов в сторону, опасливо покосился на отца. «Да беги уж», — рассмеялся тот. И Добря помчался, бережно прижимая вещицу к груди. «Пускай отец запретил драться, зато можно увидеть княжье подворье изнутри, прошествовать до самого княжьего крыльца, и если повезет...» Ворота оказались открыты, стражники пропустили, едва услышали имя Олега. Как только ступил на княжеский двор, коленки задрожали, по спине побежал холодок. В нескольких шагах остервенело бьются гридни, чуть дальше слышны визги отроков. И над этим гамом оглушающе звучит голос дядьки воевода. Огромный воин стоит на крыльце, каждый промах воинов замечает, и отрокам изредка достается. Не помня себя, Добря приблизился к Сигурду, поклонился в пояс, а тот даже не посмотрел на пацана. Из дверей терема выскочил прислужник, высокий, щербатый. Он-то сразу заметил мальчишку, нахмурился и гаркнул: «Тебе чего?» «Мне Олега. Передать». «Олег отдыхает, давай мне», — отозвался слуга. «Нет, отец сказал самому Олегу передать». «Вот еще», — фыркнул парень. «Делать больше нечего. Да и не положено абы кого. Давай, что у тебя там, я отнесу». Добря насупился, рыкнул: «Нет». И только теперь Сигурд оторвался от созерцания потешных поединков, уставился на мальчика. «Это ты, что ли?» Добря смутился страшно. Страх превратился в ужас, но сердце, вопреки всему, ликовало. «Да, вот Олегу передать!» Воин протянул руку, огромную, мозолистую. Пробасил грозно: «Давай сюда!» «Но я Олегу...» «Спит Олег», — бухнул воевода. Спорить с воеводой не дело. Добря оторвал шкатулку от сердца, с поклоном отдал Сигурду. Тот принял резную коробочку небрежно, покрутил в руках. «Неплохо», — хмыкнул он. «Кто воял?» «Отец». «Отец. Стало быть, ты сын плотника?» «Ага». «Жаль», — ответил мужчина сокрушенно. «Жаль, что плотника. Иначе быть тебе отроком, а после гриднем. Уж я бы гонял до седьмого пота, как этих охламонов». Гридень, гридница. Еще год назад никто из славян не ведал о таких словах. И поди ж ты, ныне как бы и свои. Гридня — это по-северному убежище. Есть при ней те, кто хранит покой, оберегает от опасности. Воевода кивнул в сторону, а Добря, воспользовавшись тем, что не гонят, пошире раскрыл глаза. Отроки сходились в потешных поединках, во всем подражая дружинникам. Но вместо настоящего оружия в руках палки. Некоторые бьются на кулаках, валяют друг друга в пыли и ничем не отличаются от обычных городских мальчишек. Добря рассматривал их с завистью и не обращал никакого внимания на тихие смешки воеводы. «Жаль», — повторил тот, — «но не всем везет, как Роське». «Кому-кому?» Добря сам не понял, что спросил. Но едва слова воина достигли разума, захлебнулся воздухом, сердце упало вниз. «Да вон, Роська!» — пробасил Сигурд и снова кивнул. Рот Добря раскрылся сам собой, челюсть с грохотом упала на грудь. Среди отроков действительно выделяется один. Добря даже ладошку козырьком приложил, всматривался долго. И вдруг похолодел. «Действительно он!» «В самом деле Роська!» «Гаденыш с правого берега! Ничтожество, падаль!» «Как?» — выдохнул мальчик и не узнал собственный голос. «Знакомый?» — удивился Сигурд. «Вот это да! Говорят же, мир тесен, а я все не верил! Эй, Розмич, подь сюда!» Отрок не сразу понял, что зовут именно его. А когда догадался, тряхнул головой, побежал к крыльцу с явным усилием. Только что язык на плечо не закинул. «Гляди, Розмич!» — улыбался воевода. «Друг твой отыскался!» Он ткнул в Добрю, сощурился. Губы разошлись в широкой добродушной улыбке. Роська красный от недавнего напряжения побледнел, хлопал глазами часто-часто. А брови Добри сдвинулись так плотно, что лоб заболел. «Ты?» — протянул сын плотника. «Ты?» — отозвался отрок. Роська был на полголовы выше Добри. Такой же светловолосый, только глаза не голубые, а серые. На лице несвойственная городу простота, костяшки пальцев перебиты и кровоточат. Зато румянец густо заливает щеки, хотя сам бледный, как льняное полотно. На мальчишке белоснежная рубашка, новые порты, впрочем, одежда уже покрыта изрядным слоем пыли, кое-где порвана. Добря почувствовал, как закипает кровь, как неприятно сжимается в животе. К уголкам глаз подступили слезы, и он постарался не моргать, чтобы предательские капли не выдали досаду. «Роська! Главный злодей из правобережных мальчуганов! Родная-то деревня Добродея на левом берегу!» «Но как?» — всхлипнул Добрый и во все глаза уставился на воеводу. Тот вопросительно поднял брови, глянул сперва на одного, после на второго. «Вы не рады встрече?» «Нет!» — проскрежетал Роська. Сигурд громко почесал затылок, все еще пытался разгадать тайну, но плюнул довольно быстро. «Ладно, Розмич, иди к остальным!» «Как это вышло?» — насупился Добря. «Он сын пахаря, а я плотника. Почему ему можно, а мне нельзя?» «Да вот так», — выдохнул мужчина, развел руками и едва не выронил резную шкатулку. «Олег проезжал по какой-то деревне, и тут под копыта его коня упал вот этот мальчуган. Олег забрал мальца с собой, определил в отроки». «Почему? Ведь не положено!» Воевода хмыкнул, взгляд на миг затуманился. Одду, то бишь Олегу, можно. Он не такой, как все. Видит дальше, понимает больше. Вещий он. Да имя еще у мальчика оказалось необычным. Меченый. Получается, боги его дважды отметили. Когда родился и когда копыта Олегова коня потоптали. Таким людям удача улыбается. Их место рядом с князем. «Не боги», — пробормотал Добря. «Чего?» «Не боги его отметили. Только один, Чернобог!» Добря выпалил эти слова громко, со всей злостью, на какую был способен. «Пусть Троська услышит. Пусть только попробует оспорить». «Да полноте!» — рассмеялся Сигурд. «Я с ним по соседству жил, знаю, об чем толкую. Черный бог его в темечко поцеловал. И не раз. Гад он, подлый, подлейший!» «Да не бреши! Хороший мальчуган, прилежный!» Добря стиснул зубы, развернулся без всякого почтения. Земля под ногами мелькала быстро, дома и улицы сливались в единые полосы, а злобный ветер больно кусал лицо, подхватывал и уносил слезинки. Нет в мире справедливости. И в сторону княжьего двора Добря с тех пор больше не смотрел. И на отстроенную крепость, круглую как бублик, что высится на холме над брегом Волхова, тоже. Подумаешь, принимают в свои дружины кого попало. Свеи они и есть свеи, и мурмане такие же, дикари не люди. А вот бояре старого князя Гостомысла, вот это люди, наши. От Рюрикова города до Славны было недалече. Вяч сказал, что надо бы проверить, поспевают ли там его артельщики. Добря увязался за отцом. По улицам старого города вышагивал гордо, помахивая киянкой и повергая всех незримых врагов. Вяч пригрозил, что коли будет кривляться, так мигом домой отправит. И Добря присмирел. На двор Вадима, Гостомыслова внука, их пустили нехотя. Не распознали приворотники старшего плотника. Зато слуга бежал навстречу в припрыжку, улыбался шире, чем разливается по весне волхов. Бодро похлопал Вячу по плечу, указал на гору бревен. «Твои молодцы третий день таскают, с утра до вечера». «Ну так», — улыбнулся Вяч. Но вдруг пристально взглянул на сооружение и заметил хмуро: «Нужно перекладывать, так не просохнут. И укрыть на зиму надобно еловыми лапами, а то никакого толка от просушки не будет». «Укроем», — кивнул слуга. Человек Вадима с интересом посмотрел на Добрю, одарил мальчугана радостной улыбкой. «Тоже плотником будет?» «Конечно», — отозвался Вяч и добавил, понизив голос, «мне б с Вадимом поговорить». «Знаю, он с утра о тебе выспрашивал», — ответил слуга и проводил до скриплого крыльца. «Ждите тут». Дом у Вадима хоть и большой, но старый, ветхий. Судя по виду, простоит еще долго, да не можно столь знатному человеку в ветхости жить. Рядом-то Вяч пообещался возвести новые хоромы, а Вадим, в свою очередь, как слышал Добря, назначил хорошую цену. Мамка даже прослезилась, когда отец рассказал. Жаль, что ему нельзя приступить к работе прямо сейчас. Рюрик велел рядом с княжеским двором площадь обустроить и еще один дом для родича Мурманского возвести. Благо, хоть северянин тот оказался сообразительным, согласился, чтобы избу правильно строили, а не как они за морем привыкли. Дверь распахнулась тоже со скрипом, к ним вышли четверо мужчин в богатых одеждах. Глядя на расшитые жемчугами сапоги, Добря даже поперхнулся. Мальчик и прежде видел знатных, но так близко никогда. Вельможи с шутками да прибаутками проследовали по ступеням, освободили проход. Вслед за ними на пороге появился слуга, горячо махнул плотнику. Добря двинулся было за отцом, но тот остановил. «Здесь погодь! Нечего важного человека смущать!» Мальчик протяжно вздохнул, опустил голову. Чуть помедлив, побрел к нагромождению бревен, уселся и начал болтать ногами. Знатные мужи, что только-только покинули избу Вадима, уходить не собирались, горячо спорили, махали руками. Изредка доносились обрывки фраз: «Гостомысл не знал!» «А каково народу?» «Чужеземцы наших законов понимать не хотят!» А Едвинда эта длинная и тощая, как сама смерть, на ведьму смахивает. В Алоди она нынче. Видать, и самого Рюрика довела, отослал. И Шурина его давно не видать. Добря старательно потер уши, но, устыдившись, что будет пойман, отвернулся и перестал слушать. Дружинники Вадима неспешно выходили из гридницы на другом конце двора. Шутили, толкались. К ним метнулась дворовая девка с ведром колодезной воды, краснела, хлопала ресницами. Но и в этот раз Добря отвернулся. Что толку мечтать о воинской славе, если нынче в воины берут всякий сброд? Лучше плотником быть. Воно, как Вадим отца привечает. Даже знатных мужей на двор выгнал, чтобы со старшим плотником переговорить.